Глава пятая. К моему большому счастью, мне наконец-то удалось как следует выспаться. Открыл глаза я уже ближе к вечеру. На улице потихоньку смеркалось, небо постепенно окрашивалось в густые оттенки фиолетового и серого. В комнате уже царил полумрак, и только тусклый свет из окна пробивался сквозь шторы, обозначая очертания мебели. Несколько минут я просто лежал, наслаждаясь моментом и неторопливым пробуждением, после чего все-таки поднялся и направился вниз. К моменту, когда спустился в гостиную, все друзья уже были здесь. Судя по лицам, парни проснулись немногим раньше. «Всем привет! Отдохнули?» – произнес я, входя в помещение и обводя друзей взглядом. «Привет, привет!» – почти в унисон с Машей ответила сестра, поправив прядь волос. «Кто отдыхал, а кто делами занимался?» Это было неудивительно. Днем завалились спать только мы с Максимом и Степой, тогда как Маша и Виктория занимались мелкой работой по дому, а также организацией обеда для прибывшего из иного мира Святогора и его отряда. Естественно, меня немало напрягало в последнее время, что подобными делами приходилось заниматься сестре, высокородной аристократке, которая по всем законам и обычаям этого мира должна жить совершенно иначе. Оно, конечно, как бы и не постыдно, когда жизнь заставляет и другого выхода нет. Но со своей стороны я все же хотел обеспечить ей достойный уровень жизни. А не так, чтобы после замужества она вспоминала из жизни со мной только сцены рутинной работы по дому. Тем не менее, справедливости ради, в помощниках у Вики всегда были несколько моих бесов. А сейчас еще и своих двое прибавилось, как выяснилось сегодняшним утром. Они выполняли множество различных бытовых задач, от банальной доставки готовой еды из ресторанов до покупки продуктов и сырого мяса, когда у сестры было желание приготовить что-то самой. Помогали демоны с уборкой дома и двора, но, по словам девчонок, делали это зачастую так, что приходилось держать все на контроле и периодически вмешиваться самим. Маша, пока жила здесь, тоже не бездельничала. Что тут скажешь? Ждать от темных большего было бы по меньшей мере странно. «Дядя еще спит?» – задался я вопросом, проходя глубже в комнату и бросив взгляд на пустующее кресло, где обычно любил сидеть Святогор. «Да, но попросил, чтобы отправили кого-нибудь разбудить, когда ты проснешься», – отозвалась Вика. «Не надо», – покачал головой я. «Пусть еще немного отдохнет. Он с ребятами не меньше нашего поработал». «Тебе виднее», – кивнула сестра. «А что насчет ужина? Есть предложение заглянуть в ресторан к Насте Воронцовой. Что думаешь?» Я на секунду задержал взгляд на ее лице, а потом перевел его на друзей. Те замерли в ожидании, явно тоже рассчитывая на передышку и возможность провести вечер в приятной обстановке. «Думаю...» – неспешно произнес я, – «что это прекрасная идея». По всему было видно, что все мы здорово устали за последние дни, а минувший прием во дворце императора не мог стать тем событием, которое могло хоть как-то помочь развеяться и отдохнуть. Скорее наоборот, светские рауты в большинстве своем вызывали у меня напряжение, а уж о последнем и вовсе говорить нечего. Маша с Викой довольно переглянулись и тут же убежали наверх. Очевидно, будут прихорашиваться и заниматься примеркой платьев. Мысли об этом вызывали во мне тоску. О скором ужине мечтать при таком раскладе не приходится. У женщин такая подготовка редко проходит быстро. «Ну а вы чего развалились? Пойдемте тоже собираться». Оглядев друзей, усмехнулся я, отмечая, что те не сдвинулись и с места. Оба лежали на диванах и явно не спешили лишний раз двигаться. «А я что? Я умылся и уже красивый. А если пиджак надену, то вообще жених. Пока девчонки соберутся, времени еще много». Улыбнувшись, без лишней скромности заявил Степан, по всей видимости, угадывая мои мысли насчет нескорого ужина. Максим же даже глаз не открыл, только лениво махнул рукой. «Присоединяюсь», – пробурчал он. «Все равно еще долго ждать придется». «Главное, чтобы вас потом не ждали», – вновь усмехнулся я, понимая, что спорить с ними бесполезно. «Ладно, тогда я первый пошел в уборную». Святогор с остальными бойцами, к моему удивлению, оказались готовы вперед всех. Уж не знаю, кто его разбудил и сказал о том, куда мы направляемся, но к моменту переноса к кортежу машины нас уже ждали. К слову, хранил дядя наше имущество в одном из снятых в аренду теплых гаражей в центре столицы. И судя по тому, что автомобили были чистыми, стояли они там все это время под чехлами и не пылились. «О, как! Решил выгулять свои машинки?» Встав справа от меня, произнес Степан. «А чего нет-то? Катание по ночному городу – дело приятное. Расслабляет!» – кивнул я. «Надеюсь, никто не против?» «Спрашиваешь?» – на этот раз ответил Максим. Девчонки и вовсе были за любое движение, лишь бы не сидеть дома. Им явно хотелось сменить обстановку и развеяться. Так что уже через 2 минуты наш кортеж катился по улицам Москвы, а ребята наслаждались непринужденной беседой. «Алексей, пока есть минутка, хочу кое-что обсудить», – раздался голос Светогора в наушнике. «Слушаю», – коротко ответил я, смещая взгляд за окно. Вечерний город медленно проплывал мимо. Яркие витрины магазинов, мерцающие рекламные щиты, шумные компании прохожих на тротуарах. Но голос дяди, точнее его тон, заставили меня моментально сосредоточиться. «Меня мучает вопрос о том, что ты планируешь делать со всей этой техникой». «Отлучусь ненадолго», — сообщил я друзьям, следом отдавая приказ Кале перенести меня в соседнюю машину. Внутри внедорожника находились еще 4 бойцов, включая водителя, но не считая самого дядю, и одного из них бесы переместили на 3-й ряд сидений, прежде чем перетащить сюда меня. Светогор, судя по его лицу, не ожидал, что на вопрос я решу отвечать именно таким образом. Он на несколько секунд завис, повернув голову в мою сторону, после чего все же протянул мне в руки увесистую папку с бумагами. «Для наглядности, раз ты здесь». Видно было, что он изучал ее по дороге и, вероятно, планировал передать мне только по возвращении домой. «По твоему вопросу», – начал я, принимая бумаги и бегло пролистывая их, – «вижу 2 варианта. Часть техники оставить для своих целей, мало ли, остальное в наш НИИ. Пусть разбирают, изучают, пытаются понять принципы работы. 2-й вариант – пока вообще оставить под охраной гармов и не переправлять в наш мир. Но это как-то глупо. Так что только 1-й», – вслух размышлял я. «Примерно так и думал», – кивнул Светогор, потерев виски. «Должен тебя предупредить, что Романовым это не понравится. И их требования предъявить трофеи будут вполне законными. А скрыть то, что наши ребята получили подобные образцы для своих разработок, не думаю, что удастся надолго. И когда все это выяснится, у нас будут проблемы». «А еще большим препятствием может стать то, что у меня в распоряжении просто нет столько мозгов. В плане количества достаточно компетентных ученых, способных действительно разобраться и изучить вражескую технику, а после сделать сопутствующие научные открытия. Учитывая, насколько технологии зарканцев превосходят все, что есть на Земле, возможно, придется привлекать ученых со всей империи, а не только с Москвы. Мечтать, что я смогу обойтись силами собственных подданных, и вовсе не приходилось». «Проблемы, говоришь?» – почесал затылок я, возвращаясь к разговору. «Я тут совсем забыл тебе рассказать о том, что случилось этим утром». «Что случилось?» – моментально насторожился дядя. «Да ничего страшного. Просто у нас с Романовыми терки небольшие возникли. Я, как это правильно сказать, немного на них разозлился и полез в колодец». «В колодец?» – не понял меня собеседник, нахмурив брови. «Выбесили они меня, дядя. Ну, я и залупнулся малость. На этот раз, прямо не подбирая слов, ответил я». «А-а-а! Ну тогда ладно. Это ведь пустяки. Можно было вообще не рассказывать». Вопреки своим словам, еще сильнее напрягся он, уставившись на меня хмурым взглядом из-под бровей. Наверное, впервые за долгое время я увидел, чтобы дядя всерьез так открыто запереживал по поводу моих новых проблем. Пожарский, Светлицкий, недавняя война с мятежниками и османами – все это он переносил относительно спокойно, а вот сейчас напрягся. «В общем, не планирую я пока им подгоны делать», – твердо заявил я, уставившись в глаза своему начальнику безопасности. «Завтра, правда, на ковер вызывают во дворец, вероятно, будут допытываться обо всем. Но поднимать лапки кверху я не намерен». «Ты же понимаешь, что они однозначно прознали о том, что техника ящеров пропала с базы не сама по себе? Отбрехаться не удастся». «Понимаю», – кивнул я, хмуро уставившись перед собой. «Но включать заднюю скорость уже поздно». «Значит, надо готовиться», – бросил себе под нос Святогор. «Чтобы, если вдруг что, мы тебя могли вытащить или...» «Или?» «Или сравнять к херам их дворец». Выражался дядя и вовсе, наверное, впервые на моей памяти. И это при том, что он военный. Они, как мне доподлинно известно, матом не ругаются, а разговаривают. Но дядя был исключением. «Думаю, не придется, Святогор». Хлопнув собеседника по плечу, попытался успокоить его я. «Я им сильно нужен. Тем более ситуация с зарканцами усугубляется. Не факт, что они откажутся от своих амбиций. Так что вряд ли Романовы пойдут на открытый конфликт. Да и я со своей стороны ведь тоже не дурак. Откровенно провоцировать монарха не намереваюсь». «Много ли им надо, Лёша, этим монархам?» — качнул головой собеседник. «Кто-то чалится в темницах за один косой взгляд». «Темница?» — вытянув губы трубочкой, задумался я. «Пожалуй, посидел бы там немного с радостью. Выспаться, отдохнуть от всего. Никто не трогает», — добавил мечтательно. «Сплюнь!» — недовольно ответил Святогор, качнув головой. «Мы со своей стороны будем готовы. Ты тоже дурь из головы выгони», — одарив меня предельно серьезным взглядом, закончил он. «Ладно, кажись, приехали». И действительно, ресторан Воронцовых, точнее парковка вблизи известного заведения, тепло приняла наши экипажи в свои объятия. Двор был подсвечен мягкими фонарями, охрана держалась в стороне, не мешая движению. Я вышел из машины и на мгновение задержался у дверей, дожидаясь, пока из лимузина выйдут все мои друзья. Настя встречала нас у входа. Девушка была в красивом бордовом платье, на высоких каблуках, с распущенными волосами, которые мягко спадали на плечи. При нашем приближении она засияла в улыбке и приветственно махнула рукой. От ее лучистого взгляда у меня будто улучшилось настроение. «Узнала, что вы сегодня будете здесь, и примчала на всех парах». Шутила Воронцова, конечно, немного. Ее, как положено, пригласили на этот ужин, известив, насколько возможно, заранее. «Отрадно», – улыбнулся я, следом добавив. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо», – кивнув, ответила Настя, быстро переглядываясь с девочками и парнями. «Вы проходите, я чуть позже к вам присоединюсь». Видеть Воронцову улыбающейся и в добром здравии мне было очень приятно. Княжна немало пережила за последние полгода, и я был рад, что она быстро пришла в себя и уже вернулась к обычной жизни. После теплых приветствий и обмена любезностями мы всей нашей шумной компанией прошли внутрь. Коридор был обшит деревом, пахло женскими духами и цитрусами. В глубине зала нас уже ждал частично накрытый стол. Белая скатерть, бокалы, несколько тарелок с закусками и корзина с фруктами. Тихо играла музыка, не мешая разговорам. Людей было не очень много, чуть меньше половины столиков из всех имеющихся были заняты, что не могло лично меня не радовать. И так как есть мне хотелось уже довольно сильно, я без лишних промедлений направил всю нашу компанию к столу, забронированному для нас. Едва мы расселись, я отметил хитрые взгляды на лицах сидевших напротив девчонок. Виктория с Машей о чем-то шептались, прикрываясь ладонями, и при этом явно поглядывали на меня. Максим со Степаном тем временем уткнулись в меню, делая вид, что полностью заняты выбором блюд. Хотя их усмешки выдавали обратное. Они явно были в сговоре с прекрасной половиной нашего коллектива. Я же следующие несколько секунд пребывал в некотором замешательстве. «Что такое?» — произнес, сдержав свой порыв оглядеть костюм и рубашку. В этот момент на моих глазах внезапно сомкнулись холодные нежные ладошки. Вот, значит, в чем дело. Они все видели, как сзади ко мне кто-то подкрадывается. Обладательница рук тем временем не спешила давать подсказку своим голосом, отчего мне оставалось лишь пытаться узнать ее по запаху духов. Ну или воспользоваться подсказкой своих демонов, которые, дабы не испортить момент до последнего, не ставили меня в известность о происходящем. И это само по себе было крайне удивительно. С учетом того, что особо чувствительным и тонким обонянием я похвастаться не мог, а у большинства аристократок духов имелось не меньше, чем платье в гардеробе, этот метод выявления истины я отбросил сразу же. Впрочем, прибегнуть к помощи темных в данном случае я тоже спешить не стал. Сам факт того, что они кого-то не просто подпустили ко мне со спины, но и рискнули не известить меня на этот счет, уже говорил о многом. И если это не то, о ком я думаю, демонов ждет серьезная и жесткая выволочка. Судя по тому, что я чувствую, выдержав короткую паузу, я решил поучаствовать в игре. У меня за спиной стоит самая милая, красивая и очаровательная девушка на свете. Ого! На разные голоса тут же раздалось за столом. Когда ты успела прилететь, Алиса? Снимая ладони со своих глаз, произнес я, следом поднимаясь с места и разворачиваясь к девушке. Рисковал я, конечно, знатно. Ошибка в таком случае могла поставить меня в крайне неудобное положение. Но ее не случилось. Передо мной стояла Алиса, порозовевшая от смущения, но явно счастливая от произошедшей встречи. Вид ее сияющего лица стоил любых рисков. К слову, рядом с ней находилась и Алина. Ее лицо также светилось радостью, а на губах играла лукавая улыбка. «Привет, Леша. Сегодня утром». Несколько робко произнесла княжна Белорецкая, уставившись на меня из-под густых ресниц. «Привет», – улыбнулся я, не отпуская ее рук. Момент встречи оказался неожиданно волнительным, но с чувствами пришлось справиться. Мы все-таки здесь были не одни. Тепло поприветствовав Алину, которая прибыла в столицу вместе с сестрой, и мельком оглядев лица друзей, которые пристально наблюдали за нами с Белорецкой-младшей, я предложил наконец занять места, указывая на невесть, когда появившиеся два дополнительных стула. «Ну что ж, давайте присаживаться». Девушки заняли места, и за столом быстро завязалась оживленная беседа, к которой чуть позже присоединилась и вернувшаяся к нам Воронцова. Обсуждали все подряд. Последние песни, новые книги, один из популярных фильмов, отчего я с некоторым смятением пришел к мысли, как отстал от всего этого. Но, как это часто бывало, легкие темы довольно быстро уступили место обсуждению того, что творилось в империи. «Говорят, Инна Пожарская внезапно выходит замуж». Отпив из бокала и положив локоть на край стола, произнесла Настя. Ее глаза блеснули, как это нередко бывает у женщин при обсуждении сплетен. «Политический брак, как мне видится». «Вот так новость. А какую фамилию носит ее муж?» Тут же заинтересовалась Алина. «Речь явно не идет о ее охраннике», – про себя усмехнулся я. «Уж кто-кто, а мы-то знали, с кем развлекалась Инна Геннадьевна, будучи долгое время незамужней аристократкой». Пока с Пожарскими конфликт был в горячей фазе, моим демонам приходилось некоторое время следить за княжной, и детали ее личной жизни невольно стали известны и нашему роду. Ну, то есть мне и дяде. Впрочем, о таких пикантных подробностях я предпочел молчать. Пока она соблюдает договор о мире, мне нет дела до ее романов. До свадьбы он Жилин. Княжич Жилин Александр Викторович. Если это вам о чем-то говорит, друзья. Последняя фраза была больше для Максима, Степана, Маши и меня, потому как выросшие в семьях аристократы все княжеские фамилии и территории их земель знали наизусть. К слову, Жилины были известным родом, династия которых правила Великопермским княжеством. Я восполнял свои пробелы в образовании самостоятельно. «Какая будет фамилия после бракосочетания, пока точно не ясно, но думаю, что станет Пожарским. Он второй сын, и в случае вхождения в род к Пожарским на роли мужа новоявленной княгини вероятно получит титул князя». С охотой поделилась своими мыслями Воронцова. «Но это, конечно, все пока вилами по воде писано. Они там сильно секретничают на этот счет. Говорят, даже свадебного торжества не планируют. Все же траур». На этих словах взгляд девушки, как и всех остальных присутствующих за столом, переметнулся ко мне. Намек был ясен, но я не пожелал развивать эту тему. Кстати, стоит добавить, что род Жилиных, увы, не был из тех аристократических семей, что являлись нам дружественными или хотя бы нейтральными. Впрочем, несмотря на много имевшихся возможностей, агрессию они за все минувшее время тоже не проявили. Но подобное известие явно могло изменить расстановку сил, и присутствующие это прекрасно понимали. «Делишься с нами данными вашей разведки?» – улыбнулся я. «Куда там?» – отмахнулась девушка. «Все в новостях. По какому поводу траур?» – уточнила Алина, которая, наверное, единственная за этим столом была не уведомлена о случившемся с главой семьи Пожарских. «Геннадий Семенович Пожарский сначала пропал без вести несколько дней назад, а теперь было официально объявлено, что его место наследует дочь. Венера Дмитриевна, бывшая княгиня, отказалась от управления родом». «Быстро у них все. И неожиданно», – произнесла Алина, задумчиво покачав головой. «Да что они все на меня чуть что смотрят? Как будто кроме меня никто не мог прижучить старого князя. По крайней мере, врагов у него было предостаточно. Впрочем, реагировать я себе не позволил, только и знал дело, как нарезать себе свой стейк, класть эти сочные кусочки в рот вместе с запеченными овощами и тщательно пережевывать». «Да уж, интересно, конечно», – отозвался Максим, заполняя паузу. «А еще какие-нибудь новости есть? А то мы будто из берлоги выползли в свет. Ничего толком и не знаем». «Думаю, мне было вполне ясно, что именно он имел в виду, но ответить на этот вопрос Настя сегодня вряд ли могла. В обществе сейчас открыто говорить насчет грядущего вторжения и войны с инопланетной расой было не принято. Точнее, несмотря на усугубление ситуации, все это до сих пор не стало достоянием широкой публики. Хотя, более чем уверен, все присутствующие за столом о неожиданных гостях на нашей планете уже были уведомлены. И соберись мы сегодня в моей усадьбе, говорить можно было смело. Но в собственном ресторане Воронцова подобную тему обсуждать не решилась, о чем прямо и заявила». «Слухи про инопланетян здесь я бы обсуждать не стала», – неуверенно качнула головой Настя. «Думаю, в роду ей ясно дали понять. Информация секретная, и болтать об этом не стоит». «А из того, что еще интересно, вспоминается только вчерашняя новость о том, что принцесса Соединенного Королевства покинула нашу империю. О чем они с нашим государем договорились, пока не обнародовано, но ожидания самые положительные». «Уж надеюсь», – кивнул я невольно на пару мгновений, погружаясь в воспоминания. «Хорошо еще, что наш танец с Анной не стал достоянием широкой общественности». Разговоры за столом продолжились, но уже без обсуждения излишне острых и щекотливых тем. Кто-то рассказывал анекдоты, девушки делились новостями о последних выставках, которые они посетили, а Максим со Степаном неожиданно спорили о музыке, которая играла в зале. В какой-то момент заиграла приятная мелодия, оркестр сменил акценты на легкие вальсовые мотивы, и я, поднявшись с места, протянул руку к Алисе, приглашая княжну на танец. Она, хлопнув ресницами, улыбнулась, затем, мягко положив свою ладонь на мою, неспешно встала и шагнула вслед за мной на середину зала. «Ты будто подзагорел». Внимательно вглядываясь в мое лицо, неожиданно первой начала разговор девушка. «Довелось тут недавно побывать на одном курорте», — криво улыбнулся я. «А я-то думала, ты весь в делах». Чуть сильнее прижавшись ко мне и положив голову на грудь, ответила Белорецкая. «Боюсь, ты неверно поняла. Ты же наверняка в курсе того, что недавно случился контакт с пришельцами. Я не видел смысла стесняться обсуждать эти темы и что-то скрывать, но в то же время говорил достаточно тихо, чтобы слышать меня могла только Алиса». «Отец поставил нас в известность». Подняв голову и уставившись мне в глаза, ответила она. Взгляд княжны сменился на несколько обеспокоенный. «Ну вот, по их планете и приключилось погулять сегодня. Там и подзагорели». Кивнув в сторону своих товарищей, лица которых тоже отличались некоторой краснотой, промолвил я. «Вот как?» Алиса прикусила губу задумчиво, поведя глазами по залу, а следом добавила. «Я тебе тогда крем подарю специальный, а то мало ли что там за звезда светит у них. Ну, или проблемы с атмосферой какие. Ультрафиолетовый индекс – это не шутка». «Отлично!» – улыбнулся я. «Буду очень рад. Вот как раз тебя на свидание планировал позвать. Туда можешь и принести». На этих словах Белорецкая на секунду смутилась, но затем, будто усилием воли, выражение ее лица изменилось, и она старательно, почти нарочито начала глазеть мимо меня, в сторону окна. Будто стараясь там что-то высмотреть, хотя темное время суток и яркий свет внутри ресторана исключали такую возможность. «Что там?» Не выдержал я, отмечая ее поведение. «Смотрю, как бы снег не пошел. Переживаю. Лето ведь еще пока», ответила девушка после небольшой паузы. Сказала серьезно, но спустя несколько секунд на ее губах проявилась лукавая улыбка. «Юморишь, я вижу», усмехнулся я, не ожидая от Алисы подобной реакции. «Мне сказали, что мужчинам нравятся девушки, которые понимают шутки и умеют их поддерживать. Я же решила пойти дальше». Немного шутливо, но все же с серьезной ноткой проговорила она. На этом моменте мы не выдержали и рассмеялись оба. «Вообще, ты мне нравишься такой, какая есть, так что можешь никаких чужих советов не слушать», сказал я, стараясь вложить в голос больше тепла. Увидеть реакцию девушки на эти слова я не успел. Она вновь уткнулась мне в грудь, словно скрывая выражение лица, после чего повернула голову в бок. «А ты расскажешь мне про этот новый мир? Как выглядит? Какие растения растут? Каких животных видели? Ну и, само собой, что представляют из себя аборигены?» Тихо спросила Алиса, не поднимая взгляда. «Расскажу, конечно. Мы даже на видео снимали. Но только не здесь», ответил я также негромко. «Хорошо». Согласно кивнула Алиса, а затем, бросив короткий взгляд в сторону сестры, неожиданно произнесла. «Еще я бы хотела поговорить с тобой насчет Алины». «Алины?» – удивился я. «А что с ней?» «Точнее, насчет Алины и Максима», – уточнила Белорецкая, чем вновь меня огорошила. «Какая-то она сегодня смелая и разговорчивая. Вино, что ли, так действует?»